«Джеймс приехал?» — спросил Сальватор после короткой паузы. Он не сомневался в отрицательном ответе управляющего и спросил об этом машинально. «Да, еще сегодня утром». Профессор удивленно посмотрел на Ольсена. «Да ты что? Он же в США должен быть. Не знаю, где он должен быть, но он прибыл и в очень хорошем настроении». Сальватор обратил внимание на интонацию управляющего. Ольсен недолюбливал его рыжего ассистента, но положение, которое занимал Вейслин, заставляло управляющего относиться к нему соответственно. И только в присутствии самого Сальватора Ольсен позволял себе колкости в адрес Джеймса. Их взаимоотношения беспокоили профессора, и он не раз пытался найти причину их неприязни, но безрезультатно. Каждый отдельно в своей сфере деятельности они были безупречны, а Сальватор был слишком занят, чтобы до конца разобраться в этой проблеме. «Значит, здесь, говоришь», — проговорил профессор и на мгновение вспомнил рыжую голову, мелькнувшую на перроне. «Конечно, мне тогда показалось», — облегченно подумал Сальватор. Профессор взглянул на часы. Было около 10 часов вечера. Он подошел к телефону и набрал номер, но там, куда звонил он, видимо, никого не было. «Ты звонишь Вейслину?» «Да». «Его нет в кабинете. Под вечер в клинику привезли тяжело раненого офицера, и он, скорее всего, еще работает в операционной». «Что ж ты мне раньше об этом не сказал?» — резко спросил Сальватор, на ходу застегиваясь. «Я думал, что ты сначала отдохнешь». «Там отдыхать будем», — показывая на потолок, проговорил Д'Аргенти, выходя из кабинета. Он быстро пересек пространство между виллой и клиникой, вошел в операционную, одел бахилы, стерильный халат, маску. В операционной шла интенсивная работа. Поздоровавшись, Сальватор спросил: «На каком этапе?» «Заканчиваем», — устало проговорил Джеймс, «но кажется, все напрасно». Сальватор поднял правую бровь. «Поражение теменной доли, несовместимое с жизнью. Может быть, протянет несколько дней, но не выживет». Профессор попросил сестру открыть лицо пострадавшего. Это был мужчина, лет 30. Прямой нос, красивый рисунок губ и чуть выдающийся подбородок могли принадлежать только волевому человеку. Сальватор некоторое время изучал это лицо. «Моя помощь нужна?» — спросил он, глядя на своего ассистента. Джеймс отрицательно покачал головой. Профессор знал возможности Вейслина и по характеру травмы понимал, что и он сам здесь бессилен. Сальватор вышел из операционной и, решив поговорить с Джеймсом завтра, направился к себе.